Глава 50. Я лежу в постели, уперев взгляд в потолок, ощущая, как бабочки предвкушения порхают в животе. Губы расплываются в улыбке, и, наверное, видок у меня со стороны, счастливо пришибленный в общем. Я скидываю покрывало, вылезаю из кровати и кружу по пустой комнате в сумасшедшем танце озверевшего кролика-попрыгунчика. Солнце только начинает заглядывать в комнату, а я кружу в своем странном радостном танце по комнате. Счастье переполняет сердце, льется словно вода, пробиваясь в этот мир настроением, которое взмывает на небывалые высоты. «Сегодня, сегодня, сегодня я пойду на бал, сегодня, сегодня, сегодня», распеваю я заветное слово на разный манер. Мне так сладко предвкушать, радостно, несмотря на все опасения и страхи. Я пою, парю, летаю, никого не опасаясь, ведь я одна в комнате. Луиза уже уехала домой, взяв с меня клятву рассказать обо всем в мельчайших деталях. Я включаю музыку на телефоне на полную и под задорные попсовые биты танцую, как угорелая, подпевая, слегка фальцирую звук, пою то на октаву выше, то ниже популярного певца, словом, измываюсь над его песней, как могу». Весело крутя задом, прохожу в ванную и вдоволь плещусь под душем, по десятому кругу намывая тело ароматным гелем с запахом ванили и шоколада. Любимый запах привере де Лу и мне пришелся по душе. Выбираюсь из воды, закутываясь в махровый халат, и сооружая тюрбан на голове из полотенца. Выключаю музыку на телефоне и подпрыгиваю, услышав стук в дверь. Нет, не так. Это не стук. Кто-то, потеряв терпение, явно пинал ее с ноги. «Иду!» — кричу я, и грохот прекратился. Подскочила, открывая нараспашку, и врезалась взглядом в недовольную моську молодой девчонки, у ног которой стояли два огромных блестящих металлических чемодана. Многозначительно озвучиваю я, думая, что к нам зашла новая соседка. «Ну, чемоданы на это намекали». Но затем соображаю, что в конце года это нереально. Да и девица никак не школьница. Там явно за 20. «Ты меня впустишь, нет?» Без особых расшаркиваний по-простому недовольно хмыкнула кудрявая красавица, убрав тщательно завитый локон за аккуратное ушко. «А ты кто?» — спрашиваю я в свою очередь. «Мы тоже из простых. Если что, я и на сленге пообщаться могу». В наших трущобах с рождения учишься определенным оборотом речи. Знания идут автоматом, так сказать, впитываясь загазованным воздухом с улиц. Девчонка икнула от моей наглости, вытаращив на меня красиво подведенные глаза, шокированно произнесла: «Я лучший стилист побережья, Вероника Хайт». Исчерпывающий ответ. Знать бы еще, кто это. Внутренне удивилась я, продолжая таращиться на ухоженную красивую девушку в легком летнем платье. Я все туплю, не понимая, чего она от меня хочет. «Впусти меня!» — теряя терпение, пояснила красотка, окидывая меня диким взглядом. «Нам нужно подготовить праздничный образ, и, как вижу, работа предстоит основательная». Я все-таки посторонилась, пропуская гостью, которая с легкостью и грацией подняла свои чемоданы, проходя внутрь, и, быстренько окидывая пространство, подошла к дивану, закинула на него чемоданы и изящным движением открыла. «Приступим!» — многозначительно улыбнулась она, упирая в меня тяжелый взор, и что-то от кровожадности улыбки, промелькнувшей на кукольном личике, мне поплохело.